В эфире клуб знаменитых капитанов. Встреча 105-я под кодовым названием «Остров безымянный до востребования». Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только повешу портрет Владимира Афанасьевича Обручева. Вот здесь, над стендом с его научными трудами. Да, на будущей неделе исполняется 90 лет со дня его первой научной экспедиции в 1886 году в связи со строительством Закаспийской железной дороги. Ему были поручены геологические работы. Он исследовал рельеф Каракумов и русло Узбоя, древние русла Амударьи, в сторону Каспийского моря. Катюша, а какие книги вы раздобыли для выставки? Вот, полюбуйтесь, Марья Петровна. Мои путешествия по Сибири, от Кяхты до Кульджи, по горам и пустыням Средней Азии и даже избранные труды академика Обручева в 6 томах. Издание Академии наук СССР. А что у вас на втором стенде? А Владимир Афанасьевич был не только выдающимся ученым и путешественником, но и писателем. Да-да, я очень люблю научно-фантастические романы Обручева. Я получила для нашей выставки все издания Земли Санникова. А вот Плутония, а по соседству в дебрях Центральной Азии. Отлично. Ну, закрывайте двери, Катюша. В шорохе мышином, в скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Свистать всех в кают-компанию. Что случилось, капитан Грей? Я взволнован не менее месье Робинзона. Еле успел захватить свой багаж и ореховый торт «Звезда Тараскона». Честь имею явиться, докладывает капитан Воронцов. За вами в кильватере следует капитан корвета Коршун. Отдать парадный трап с борта Наутилуса. Есть отдать парадный для капитана Немо. Прошу вас, дорогой Диксент, проследовать в кают-компанию. Благодарю за гостеприимство. Я столько узнал у вас в гостях о тайных морских глубин. А что вам известно о дальнем плавании Витязя? Ровным счетом ничего. Любезный юноша, вы меня крайне удивили. Неужели вы ничего не слышали о корвете «Витязь», на котором плавал достопочтенный адмирал Степан Осипович Макаров, мореплаватель, ученый, океанограф, полярный исследователь и изобретатель? А я находился на «Витязи» в личном составе судовой библиотеки. Могу напомнить, капитан Гулливер, что на первом корабле «Витязь» Миклуха Маклай плыл на Новую Гвинею. Мне остается добавить, что и сегодня третий «Витязь» бороздит воды Мирового океана. Это советское научно-исследовательское судно. Все это совершенно справедливо. Но что вам известно о четвертом «Витязе»? Четвертый «Витязь»? Пардон, месье Грей, я, право, теряюсь в догадках. Может быть, вы просто пошутили? Какие тут шутки? Вот, взгляните. Рапорт экипажа корвета «Витязь» о путешествии по маршруту Москва-Владивосток. В красочной обложке. С рисунком Московского Кремля. Клянусь всеми корветами, фрегатами и даже бригами, я никогда не слыхал о таком путешествии морского судна. Дайте-ка сюда рапорт. Охотно вручаю его вам, как старейшему обитателю наших книжных полок. Так, клубу знаменитых капитанов... С глубочайшей благодарностью за ваши радиопьесы и капитанские книги. О. Ведь вы пробудили в нас любовь к географическим знаниям и исканиям, любовь к морю и дальним плаваниям, а также любовь к книгам и чтению. Кто прислал этот рапорт? Наберись немножко терпения, 15-летний капитан. Так, в Красногорской школе номер 7, 4-й год работает географический кружок «Витязь». 3 года ребята изучали маршруты своего корвета, совершали заочное путешествие по всем океанам и морям, где проходили пути корабля адмирала Макарова. Слушайте, капитаны, слушайте. Все 3 года кружковцы вели альбом, в котором рассказывали о своих заседаниях, походах, открытиях. Были организаторами географических декад в школе. 28 марта 1976 года нашему клубу юных географов был вручен переходящий приз главнокомандующего военно-морскими силами СССР за большую военно-патриотическую работу. Нас послали в экспедицию по маршруту Москва-Владивосток. Здорово. 3 августа экипаж корвета «Витязь» на скором поезде «Россия» выехал из Москвы во Владивосток навстречу своей мечте. 14 августа мы поднялись по трапу на борт гидрографического судна «Анадырь». На этом корабле мы совершили недельный поход по Японскому морю. 6 дней экипаж судна помогал нам вкусить все прелести и трудности морской жизни. Нас обучали несению вахт в ходовой рубке, ведению настоящего судового журнала, составлению сводки погоды. За эти дни мы побывали в бухте Америка в Находке, в заливе Владимира, в Советской гавани. Там... В краеведческом музее нам подарили кусочек от мачты знаменитого фрегата «Паллада», на котором совершал кругосветное плавание писатель Гончаров. Вот, на борту «Анадыря» мы прибыли в Николаевск на Амуре, где настали последние минуты расставания с полюбившимся нам экипажем «Анадыря». И на этом закончилось это замечательное путешествие моих ровесников. Ведь им всем, наверное, по 15 лет или около того. Терпение, терпение, дружище Дик. Рапорт еще не окончен. На речном корабле «Пржевальский» мы медленно поднимаемся по Амуру, любуемся крутыми берегами, заросшими нетронутой тайгой. Остановка в Комсомольске на Амуре, городе юности. Наконец, Хабаровск. Конечный пункт нашего маршрута. И 26 августа самолет Ил-62 пронес нас почти через всю Россию домой в наш Красногорск. Мечта осуществилась. А кто подписал рапорт? Сейчас. Вот. По поручению экспедиции географического кружка «Витязь» делегаты Наташа Елненко, Николай Корчак, Лена Куприянова, Андрей Токарев. Пора призыву ветра внемли, гремят цепями якоря. Еще не все открыты земли, не все изведаны моря. Еще не все открыты земли, еще не все изведаны моря. Ах, мадам и месье, не только не все изведаны моря, не только не все открыты земли. В мире еще множество неразрешенных загадок. Ну-с, например, кто из вас знает, где сейчас дрейфует или парит в воздухе Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен? Увы, кажется, мне придется взять на себя хлопотливые обязанности председателя сегодняшней встречи. А где председательский молоток? При всем уважении к вам, достопочтенный Тартарен из славного города Тараскона, я считаю, что с выбором председателя надо повременить, конечно, пока не выяснится маршрут нашего 105-го путешествия. Конечно. Почему? Верно. Весьма странно. Какой-то незнакомец в меховой шубе и унтах сходит со страниц книги, которая вовсе не стоит на книжной полке, а красуется на выставочном стенде. А вы прочли плакат? Выставка посвящена 90-летию первой экспедиции академика Обручева. Кто вы такой, месье? С кем имеем честь? Геолог Горюнов из романа академика Обручева «Земля Санникова». Мои коллеги по этому произведению поручили мне передать вам глубокое сожаление. Я не понимаю. За 104 встречи вы ни разу не удосужились побывать на страницах этого увлекательного научно-фантастического романа. А между тем «Земля Санникова» широко известна в компетентных кругах юных географов. Ах, мадам и месье, мэтр Горюнов совершенно прав. Ведь даже в нашей скромной школьной библиотеке развернута выставка, посвященная памятному дню 90-летию со дня первой экспедиции академика Обручева. А? Я не имею права скрывать от вас, а также от наших юных друзей, что в личную библиотеку ученого я тоже поступил 90 лет назад. Да. Я вспоминаю, достопочтенный Тартарен, что мы стояли рядом на четвертой полке в кабинете высокочтимого путешественника. Да. И считаю своим приятным долгом сообщить... Владимир Афанасьевич был избран почетным председателем географического общества СССР. Дружище Гулливер, а известно ли вам, что именем академика Обручева названы ледник на Монгольском Алтае, вершина на хребте Сайлюгем на Алтае и вулкан Забайкалье? Ну, а как не вспомнить, что Владимир Афанасьевич был первым научным консультантом клуба знаменитых капитанов? Предлагаю именно сегодня отправиться в плавание по страницам романа «Обручева земля Санникова» и там отметить 90-летие со дня первой экспедиции академика. И незамедлительно. Вот именно. Ночь коротка, а путь далек. Да и не так легко найти землю Санникова. Едем! Где мой плед? В такой поход... Нас должен вести капитан Воронцов, ведь его пионер может ходить под ледяными полями северных морей. Я согласен с 15-летним капитаном. Держите председательский молоток, капитан Воронцов. Благодарю за честь. Однако для меня существование земли Санникова весьма сомнительно, тем более... Тем не менее, этот остров существует, несмотря на ваши «тем более». Капитан Воронцов, слово Мюнхгаузена. Чем вы можете это доказать, месье Мюнхгаузен? Музыкальные доказательства. Оставим музыку. Вот документы наивысшей подлинности. Я кладу на стол фотографии. Обратите внимание, господа. Карл среди онкилонов, коренных жителей легендарной земли. А вот, полюбуйтесь, Фридрих верхом на мамонте. Вот, и настоящая жемчужина моей полярной коллекции. Все ко мне, господа, обратите внимание. Иероним сражается с доисторическим носорогом. Откуда вы взяли фотоаппарат? Это раз. Кто вас снимал? Это два. И, наконец, кто вам светил во мраке полярной ночи? Опять ваши интриги. Господин Тартарен, я отказываюсь отвечать. Разрешите мне? Коллега Мюнхгаузен не уклонился от истины. В распоряжении моей экспедиции имеются фотоаппараты. А что касается освещения... Вы забыли о полярном сиянии. Пусть так. Но откуда появились на крайнем севере живые мамонты и доисторические носороги? Об этом, юноша, вы сможете узнать только на месте. Эй, на пионере! Изготовить лодку к походу? Есть изготовить лодку к походу. Прошу проследовать на борт пионера. Мой салон, капитаны. Пожалуйста, дорогой. Прошу. Все мы мальчишками были когда-то друзья. Все мы по берегу моря бродили часами. Всем нам не нравилось слово «нельзя», слово «вперед» было избрано нами. Нам корабли недоверены были пока. мы судовые журналы еще не листали. Но о суровой судьбе моряка даже во сне мы упорно мечтали. Даже во сне мы упорно мечтали. Парус полощется белым крылом, белым крылом. Волны вздымаются ночью и днем, ночью и днем. Яростно в море седом, в море ночном, в море ночном. Смелый моряк путь дорогу находит, находит. Пусть же и вам беспокойные видятся сны. Пусть вы с мечтою отважной подружитесь с детства. Пусть к вам доносится голос волны, мы вам его оставляем в наследство. Наше наследство — кипение воды за кормой. Наше наследство — тревожное хмурое море. Наше наследство — сигнал штормовой. Ночи и дни на широком просторе, ночи и дни на широком просторе. Парус полощется белым крылом, белым крылом. Волны вздымаются ночью и днем, ночью и днем. Яростно в море седом, море ночном, море ночном. Смелый моряк путь дорогу находит, находит. Подает сигнал тревоги. Осмелюсь доложить, ваша честь, это я, квакер Вильям, ваша правая рука, хирург и духовный наставник. Я хочу спать. Нашли время спать, капитан Синглтон. Разве ваше сердце доброго христианского джентльмена удачи не зовет вас в море? Слушай, Уильям. Слушайте, ну, сэр. Ну, если хочешь, твое преподобие. Мы только вчера подсчитали добычу, взятую в двух последних рейсах. На одном судне 60 тысяч пиастров, на другом 100. Это удостоверено самим Даниэлем Дефо на страницах моего романа «Капитан Синглтон». Ну, могу я сам у себя взять отпуск хотя бы на 2 недели? Не можете, мой золотой капитан. Слава дороже денег. Сегодня ночью вы можете разделаться с человеком, который отнял у вас славу во всем книжном мире, пользуясь гусиным пером Даниэля Дефо. С Робинзоном Крузо? Нетрудно было догадаться, ваша честь. Приключения этого простого моряка из Йорка описаны в тысячах и тысячах изданий по всему миру. А жизнь, приключения и пиратство славного капитана Синглтона занимает всего 37 страничек в избранных сочинениях Даниэля Дефо. Это пощечина на глазах у всего библиотечного общества. А где сейчас этот Робинзон? Признаюсь вам, как на духу, ваша честь, я незаметно спустился со страниц в надежде чем-нибудь поживиться в нашей библиотеке. Ну? Вдруг слышу голоса, звон оружия. Так. На всякий случай прячусь под стол. Ну? Попадаю на заседание клуба знаменитых капитанов и слышу, что капитаны отправляются в поход к никому неведомой земле Санника. Так, так, так, так. Возможные координаты. Записано на моем манжете, ваша честь. Эй, на фрегате! Паруса ставить! С якоря сниматься! Ой, Пресвятая Дева Мария, как мы можем на фрегате догнать подводную лодку «Пионер»? А если даже догоним, она нас с вами отправит в рай или в ад, кому что уготовано. А я вовсе не собираюсь брать на абордаж судно капитана Воронцова. Тем более, что в трюмах «Пионера» наверняка нет ни бриллиантов, ни золота, ни даже серебра. Мы схватим Робинзона и всю его компанию на берегу. И Робинзона вы, конечно, вздернете на рейд. Что вы, что вы. Я высажу его на каком-нибудь необитаемом острове в Арктике. Пусть он там протянет еще 28 лет, 6 месяцев и 3 дня. Робинзон, я тебе неизменно завидую. Я смотрю на тебя с постоянной обидою. Даниэля Дефо мне затея не нравится. Что ты сделал, скажи, чтобы всюду прославиться? Поселился среди живописного острова. Попугая нашел добродушного, пестрого. Козьи шкуры носил сам с собой, разговаривал. В море рыбу ловил, птичьи яйца поджаривал. А понявши, что дни утомительно тянутся, старый плут и хитрец, ты нашел себе пятницу. Жизнь моя и твоя — это выдумка книжная. Так за что же, за что так обидно унижен я? Капитан Воронцов, разрешите обратиться. Докладывает пост оптического наблюдения. Ледовые поля кончились. Над нами разводья. По правому борту виден неизвестный остров. Добро. Продуть цистерны. Срочный подъем. Мы на траверзе земли Санникова. Что вы видите в подзорную трубу, квакер Уильям? Минуточку, сэр, минуточку. Да сохранит нас святой Уильям, капитан Синглтон. Что? Я вижу боевую рубку подводной лодки. А на берег высаживается, позвольте, позвольте, 1, 2, 3, примерно 10 человек. И Робинзон Крузо среди них. Он первым взбирается на прибрежную скалу в своих козьих шкурах и с мушкетом в руке. Так, обойдем остров и скроемся в ближайшей бухте. Прекрасная мысль, мой золотой капитан. Переждать в засаде и перехватить Робинзона на обратном пути. Выйти на ветер! Ну, что там еще видно, Уильям? Кажется, уселись на камнях. А ну? Привал или военный совет? Ну-ну. А снизу поднимаются клубы не то пара, не то дыма. Мы у цели, капитаны. Вот и земля Санникова. Именно здесь высадилась моя экспедиция. Ну, строжайший поборник истины, Где ваши мамонты, носороги, эти, как их, первобытные жители, анкилоны? Я пока ничего не вижу, кроме сизого пара и ни одной пальмы или хотя бы кактуса. Послушайте, покоритель Альп, у вас есть веревочная лестница? А, странный вопрос. Она всегда сопровождает меня в путешествиях вместе с ледорубом альпиниста и горными крюками. Вот, полюбуйтесь на дне. Меня интересует не дно вашего саквояжа, а дно пропасти. Дайте крюки. На, пожалуйста. И молоток. Пожалуйста. Я закреплю веревочную лестницу. Осторожно. Не делайте мне замечаний. Осторожнее. Я вам говорю, не мешайте. Упрямый Мюнхгаузен. Спускайте вслед за мной. Только накину плед. Ох, здесь так дует. Это вы, любимец Тараскона, повесили нос? Я отметаю. Мы поднимались к небесам, в пучину не свергались. Своим не верили глазам, что живы оставались. Но в эти жуткие часы случалась серенада. Друзья, не вешайте носы, и будет все как надо. Не пора ли закончить концерт, Тартарен? Ах, вы уже там, барон! Ну, до свидания, капитаны, а быть может, прощайте! Пока наши друзья пошли в разведку, я бы хотела узнать, мне непонятно, существует земля Санникова в действительности? Или только на страницах научно-фантастического романа академика Обручева? И, собственно, кто такой Санников? Яков Санников – русский промышленник. В 1800 году он описал остров Столбовой, а в 805-м – остров Фадеевской. Через несколько лет Санников участвовал в исследованиях Новосибирских островов и высказал мнение о существовании обширной земли к северу от них. Именем Санникова назван пролив между островами Малым Лиховским и Котельным. На первой карте Новосибирских островов показано две земли с надписью «Земля, виденная Санниковым». Одна нанесена к северу от островов Фадеева и Новой Сибири, другая к северо-западу от острова Котельного. Попытка Санникова и бывшего с ним ученого Гиденштрома добраться до этих земель по льду на нартах не удалась. А я читал, что в 1881 году американская экспедиция капитана де Лонга открыла один из островов и нанесла его на карту под названием острова Беннета. Известный русский полярный исследователь Эдуард Васильевич Толь в июне 1902 года с тремя спутниками отправился по льду от острова Котельного к открытой де Лонгом земле Беннета, о которой вы только что упомянули, Дик. И достиг ее. Толь пропал без вести во льдах Арктики. А, любезные друзья, я припоминаю, что достопочтенный Фритьоф Нансен, исследователь Арктики и профессор зоологии, во время своего знаменитого путешествия на Фраме 20 сентября 1893 года записал в дневнике, что видел большое число разных птиц. Стая бекасов и куликов встретила судно и затем продолжала свой полет на юг. Нансен полагал, что они летели с суши, лежавшей севернее, но туман мешал видеть ее. Перед тем он видел много стай гак, тоже летевших с севера. Очевидно, птицы совершали свой осенний перелет на юг с какой-то земли, находившейся на севере. Я лично разделяю мнение моего автора, что это была земля Санникова, на которой нашли пристанище уцелевшие люди из племени анкилонов. Анкилоны? А это не фантазии автора романа? Дик, клянусь рассказами сибирских чукчей, племя анкелонов, после кровавой распри между их вождем Крыхоем и предводителем оленных чукчей, на 15 байдарках уплыли на землю, горы которой были тогда видны вдали с мыса Якан в Ледовитом океане. Но кто может поручиться, что это была именно земля Санник? Я, геолог Горюнов, и все члены моей экспедиции. Но если этого недостаточно... Напомню вам слова почетного председателя географического общества СССР Обручева. Предположение моего романа, что на уединенном большом острове среди ледовитого океана, представлявшем когда-то кратер большого вулкана, благодаря теплу последнего сохранились с конца ледниковой эпохи мамонты и первобытные люди, не представляется совершенно неправдоподобным. На том же благодатном острове среди полярных льдов могли найти приют и анкелоны. Вы слышите? Что это? Клянусь гейзерами Исландии, это извержение вулкана. Это бывает в арктических зонах. Не будем терять времени. Надо спешить на помощь Мюнхгаузену и Тартарену. Свистать всех вниз в кратер! Так, веревочная лестница закреплена. Конечно. Разрешите идти вперед, смотрящим. Нет уж, позвольте мне, как бывалому путешественнику в арктических льдах и открывателю земли Санникова. Добро. Геолог Горюнов спускается первым. Святые угодники, что это? Кто-то открыл по нас пальбу? Капитан Синглтон или... Это представление! Это вулканические бомбы. Начинается извержение. Боевая тревога! Ставить все паруса! Выбирать якоря по-быстрому! И да поможет нам святой Георгий! Пробой на хлесть, рвода! Давай! Нет, не надо! Тревога в пожар! Отыкай! Так, так. Спускай кормовую шлюпку, капитан Синглтон! Помогите мне! Да. Валитесь на весла. Боюсь, мы встретимся с Робинзоном Крузо скорее, чем я думал. Где? В аду. К стойбищу мамонтов, несмотря на вулканический дождь. Я из этой пещеры ни шагу. Я не взял зонтик. Зачем зонтик? Но зато морской бинокль и жареный гусь в моем распоряжении. Вам чертовски повезло. Мамонты! Мамонты! А им не может прийти в голову завернуть сюда. Это не до нас. Они спасают свои шкуры. Ну, любимец Тараскона, признаете свое поражение? Будете еще спорить с поборником истины? Мамонтов я действительно имел удовольствие видеть, но ни на одном не ехал верхом ни Карл, ни Фридрих, ни Иероним, как на вашей фотографии. И кроме того, где носороги? Спрашиваю я, где? Вот они. Мсье Мюнхгаузен, я вполне удовлетворен. Давайте отступать в полном порядке к веревочной лестнице, пока не нагрянули какие-нибудь пещерные тигры. Капитаны, наши друзья, сломя голову, бегут к лестнице. Никогда не слыхал ничего подобного. Это шаман племени анкелонов пытается смягчить гнев подземных духов. Вряд ли можно положиться на заклинание даже самого достопочтенного шамана. Поднимайтесь наверх быстрее, капитаны! Ну, мадам и месье, наконец-то мы все на вершине. Взгляните кругом, капитаны. Море чистое, кроме небольших льдин. Эй, на пионере! Есть на пионере! Подводная лодка ждет нас у подножия этой скалы. Спускайте веревочную лестницу. О, с великой радостью, месье Воронцов, к вашим услугам. Раз уж мы с таким комфортом разместились в салоне подводной лодки «Пионер», разрешите... Пардон, месье Горюнов, разрешите мне, как хранителю традиций клуба, мы начали нашу встречу в большой спешке, без песни председателя, но лучше поздно, чем никогда. За мной дело не станет. Знакомой страницы собеседник детей и отцов. Вам сегодня стучится капитан Воронцов. От друзей капитанов я нисколько не стану скрывать тайну двух океанов, тайну двух океанов. Нелегко разгадать. Помолчи, океан, не ворчи, океан. Враждовать мы с тобою не будем. Только встречу с тобой, с нашей трудной судьбой, никогда, никогда не забудем. Мы ушли от причала, как уходят порой от крыльца. Здесь в воде нет начала и не видно конца. Мимо грозной пещеры, где простер свои щупальцы спрут, капитан пионера, капитан пионера пролагает маршрут. Помолчи, океан, не ворчи, океан, враждовать мы с тобою не будем. Только встречу с тобой, с нашей трудной судьбой, никогда, никогда не забудем. Вот как раз по одному из давнишних секретов океана я хочу задать три вопроса. Мы побывали на земле Санникова из романа Обручева. Но существовала ли эта земля на самом деле? Это первый вопрос. Я согласен с достопочтенным академиком Обручевым, что она существовала. Перелеты птиц, а также то, что столь почтенные ученые, как Санников и Толь, видели землю, убеждает меня в этом. Вопрос второй. Представляет ли эта земля маленький остров, сложенный из ископаемого льда, который уже уничтожен морем? Так предполагают гидрологи, нашедшие песок и небольшие глубины на том месте, где бы мог быть этот загадочный остров. Да, но ведь если бы он был такой маленький, то Санников и Толь не могли бы его увидеть с острова Котельного. К тому же на маленьком островке вряд ли гнездились бы большие стаи разных птиц, замеченные многими. Слишком мало места и корма. Тогда остается третий вопрос. Если земля Санникова все-таки существует, то почему летчики, прилетавшие множество раз над этим районом, не заметили ее? Так ведь если этот неведомый остров действительно представляет собой остаток действующего вулкана, то над его теплой землей среди холодных льдов почти всегда должен лежать туман. Да, любезные друзья, под покровом сизой мглы тумана. Эта земля может еще долго скрываться от исследователей. Даже с летучего острова Лапуты я бы не взялся его обнаружить при помощи всех магистров Академии прожекторов. Докладывает юнга Павел Буняк. По правому борту плыла пузатая бутылка. Мне удалось ее подцепить с очком для ловли макрели. Вот она. Дайте ее сюда, молодой человек. Пожалуйста. Запечатана по всей форме. Открываю своей шпагой из обломка земной оси. О, достаю. Да читайте же, наконец. Шинкрузу это не так просто. Письмо? Письмо нацарапано рыбьей костью. Разрешите? Добрые люди, кто бы вы ни были, к вам взывает о помощи капитан Синглтон, который среди джентльменов удачи служил образцом достойным удивления и подражания. Благодаря превратностям судьбы мой фрегат был разбит вулканическими бомбами возле земли Санникова. Я с квакером Вильямом спаслись на шлюпке и добрались до какого-то пустынного островка, где его преподобие исчез, прихватив мешок с провизией, огниво и кремень, оставив мне только свой молитвенник и пустую бутылку от ямайского рома. Нет, пятница так вероломно никогда бы не поступил. Оглядевшись, я понял, что моя гибель неизбежна. Как мне не хватает одной книги. Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо из Йорка, прожившего 28 лет, 3 месяца и 6 дней в полном одиночестве на необитаемом острове. Клянусь всеми необитаемыми островами, этот Синглтон не протянет и 6 дней. Читайте дальше. Я бы узнал, как развести огонь, добывать пищу и варить ее, как построить хижину, смастерить рыболовные снасти и так далее. Но я всю жизнь презирал эти занятия. Мое дело стрелять из пушек, ходить на абордаж, топить захваченные корабли и считать золотые дублоны. Мне остается одно – взывать о помощи. А какие указаны координаты? Тут есть приписка. Ориентируясь по звездам, предполагаю, что нахожусь на каком-то небольшом островке к северо-востоку от острова Беннета. СОС, полный смирения и слабых надежд на спасение, капитан без корабля и команды Синглтон. Недавно я появился на книжных полках в одном томе с капитаном Синглтоном и не питаю к нему никакой симпатии. Но спасти моряка – дело достойное моряков. А о будущем этого пирата пусть заботится сам Даниэль Дефо. Лечь на курс к северо-востоку от острова Беннета. Ход самый полный. Лечь на курс. Ход полный. Мадам и месье, я не могу молчать. Мы двинулись в весьма опасный вояж. Предлагаю вам подкрепиться. Вот термос с крепчайшим кофе по-турецки и ореховый торт «Звезда Тараскона». Собственно, по какому случаю? Ах, юноша! 26 октября 1726 года вышла в свет книга Джонатана Свифта «Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемеля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей». Да, почтенный возраст для книжного героя. 250 лет. Поздравляю вас, дружище Гулливер. Спасибо, капитаны. Предлагаю дать в честь такой знаменательной годовщины капитанский бал в ночь под Новый год. Надеюсь, все наши юные и стародавние друзья пришлют свои сердечные поздравления и добрые пожелания известному всему свету юбиляру. На горизонте неизвестный островок, которого нет на карте. Ясно вижу костер на отмели. Это не Синглтон, ведь у него нет ни кремня, ни огнива. Осветить прожекторами место высадки, подойти к отмели, соблюдая особую осторожность. Есть. Соблюдая особую осторожность. Сюда! Причаливайте сюда, в этот заливчик! Здесь глубоко! Негодяй! И ты еще клялся мне в любви и верности! Молись, ханжа, если хочешь. Что вы, мой капитан! мой благодетель, могу поклясться на молитвеннике. Я потерял вас в тумане, развел костер, чтобы вы меня нашли. Я никогда не забуду, сэр, что вы сделали меня капитаном захваченного брига и делились со мной добычей. Кто вы такие? Квакер Вилли, к вашим услугам, сэр. Капитан Синглтон, герой одноименного романа Даниэля Дефо. Я тебя сразу узнал, Боб Синглтон, морской разбойник. Так это ты бросил в море бутылку с адресом «Остров неизвестный» до востребования? Да. А почему ты в одном Бадфорте? Вы это сейчас поймете из благодарственной оды, которую я сложил в честь великого отшельника Робинзона Круза. И поверьте, от всего сердца. Робинзон, я спешу пред тобою покаяться. Мне ведь тоже пришлось в одиночестве маяться. Мой природный задор очень скоро развеялся. Возвратиться живым я уже не надеялся. Голодал, голодал, стал питаться Бадфортами. А по правде сказать, и подошвами стертыми. Чуть не съеден был сам я своими соседями, беспощадными злыми большими медведями. Весь хожу в синяках ото льда я, от острова. Еле ноги унес с окаянного острова. Даниэля Дефо я отныне приветствую, а тебя, Робинзон, уважаю и чествую. Аминь. Все. Капитаны, надвигается снежная буря. Оставаться здесь опасно даже для такого судна, как «Пионер». Всем на борт. Боб Синглтон, вы оценили мою предусмотрительность? Кто оставил вам пустую бутылку от ямайского рома? Ну, а кто выпил ром, квакер Уильям? Стоит ли вспоминать о таких пустяках? Курс на кают-компанию клуба. Полный вперед! Наконец-то! Поздравляю с благополучным возвращением на базу. А, Юнга Максимка из рассказа Константина Станиковича. Здравствуй. Что-нибудь случилось в нашей библиотеке? Очень даже случилось. Кто-то подсунул под запертую дверь вот это письмо. Вот читайте, капитан Диксон. Вам пишет ученик 8 класса 69-й ленинградской школы Валерий Нечаев. Капитаны, у меня к вам необычная просьба. Да. У меня есть предложение – открыть при клубе конструкторское бюро, куда ребята будут присылать свои изобретения морских судов, подводных лодок и подводных заводов и домов. До свидания. Чудесное предложение. Пусть наши юные друзья не создадут законченные проекты. Важно другое – полет фантазии. Сколько открытий обязано своему появлению на свет мечтаниям юности? Я за! Я тоже за! Я тоже за! Великолепное предложение! Внимание у всех репродукторов! Клуб знаменитых капитанов имеет честь объявить о создании при нашем клубе радиобюро изобретений и открытий имени адмирала Макарова под кодовым названием «Био». Председателем «Био» будет капитан Немо. Сочту за честь! Шеф-консультантом дал согласие быть герой Советского Союза вице-адмирал Григорий Иванович Щедрин. Все наши юные друзья, присылайте свои замыслы изобретений, рисунки и модели кораблей, подводных лодок, батискафов, городов будущего, ближнего и дальнего. Шлите все, что подскажет вам фантазия о будущем морей и океанов. Авторы лучших работ будут награждены нагрудными знаками алый и голубой вымпел, похвальными грамотами и званием членов-корреспондентов Клуба знаменитых капитанов. Адрес старинный. Москва. Радио. Клуб знаменитых капитанов. По книжным полкам, друзья. Свистать всех наверх. До новой встречи! И, как говорится в романах, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания, вашу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слышал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз.